Не считая, конечно, того, что она приносит тебе документы на ксерокопирование. У вас входящее сообщение от Алекс. Алекс. Привет, Рози. У меня для тебя новости. Рози. Пожалуйста, оставь меня в покое. Я пытаюсь сосредоточиться на том, что говорит мистер Симпсон. Алекс. С чего бы это? Может быть, тому причина его прекрасные голубые глаза, о которых говорят все девочки? Рози. Не, просто меня необычайно интересует Excel. Это так увлекательно. Я могла бы весь уикенд провести за компьютером. Алекс. Надо же, какая ты стала занудная. Рози. Да я шучу, идиот. Я ненавижу все это дерьмо. У меня уже ум за разум заходит от его болтовни. Но все равно отстань. Алекс. А че ты не хочешь узнать, что случилось? Рози. Не. Алекс. Ну ладно, я все равно тебе скажу. Рози. Ну валяй, и что же это за потрясающие новости? Алекс. Можешь съесть свою шляпу, подруга, поскольку кое-кто уже больше не девственник. Алекс. Эй! Алекс. Ты тут? Алекс. Рози, слышь, не валяй дурака. Рози. Извини, я, похоже, упала в обморок. Мне приснился страшный сон. Ты говорил мне, что ты больше не девственник. Алекс. Это был не сон. Рози. Видимо, это означает, что ты больше не будешь носить под штанами нижнее белье. Алекс. Нижнее белье мне больше вообще не нужно. Рози. Бу! И кто же это несчастная? Только не говори, что это Беттани. Только не говори, что это Беттани. Алекс. Черт возьми, это Беттани. Алекс. Эй! Алекс. Рози. Рози. Что? Алекс. Ну? Рози. Что ну? Алекс. Ну скажи что-нибудь. Рози. Я не знаю, что ты ожидаешь от меня услышать, Алекс. Я думаю, тебе нужно завести пару приятелей среди парней, потому что я не собираюсь похлопывать тебя по плечу и выспрашивать кровавые подробности. Алекс. Просто скажи, что ты об этом думаешь. Рози. Честно говоря, судя по тому, что я о ней слышала, она просто шлюха. Алекс. Ну, перестань, ты же даже не знаешь ее, ты же никогда ее не видела. Для тебя все, кто с кем-то спит, уже шлюхи. Рози. Я видела ее мельком. И, Алекс, если я и преувеличиваю, то совсем чуть-чуть. Если женщина что ни день меняет партнеров, я считаю ее шлюхой. Алекс. Я сейчас с ума сойду от тебя. Прекрати. Ты прекрасно знаешь, что это неправда. Рози. Надо же. А ты до сих пор делаешь все ту же ошибку. Нужно писать сейчас, а не сейчас. Алекс. Тебе не надоело за 10 лет цепляться к этому? Рози. Я все надеюсь, что ты ко мне прислушаешься. Алекс. Все, забудь, я ничего тебе не говорил. Рози. Алекс, я просто волнуюсь за тебя. Я знаю, что она тебе нравится. Но дело в том, что она не из тех девушек, которым достаточно одного мужчины. Алекс. Тем не менее, сейчас это именно так. Рози. Вы что, встречаетесь? Алекс. Да. Рози. Да? Алекс. Ты как будто чем-то удивлена? Рози. Я не думала, что Беттани встречается с мужчинами. Я думала, что она с ними только спит. Рози. Алекс. Рози. Ладно, ладно, извини. Алекс. Рози, ты должна прекратить это. Рози. Сейчас. Алекс. Очень смешно. Мистер Симпсон. Молодые люди, немедленно спуститесь в кабинет к директору. Рози. Что? Сэр, пожалуйста, не надо, я вас слушаю. Мистер Симпсон. Рози, в течение последних 15 минут я ничего не говорил. Ты должна была в это время работать над заданием. Рози. Ой, это не моя вина. Алекс очень плохо на меня влияет. Он никогда не дает мне сосредоточиться на учебе.